Тогда пошли устраивать Валтасаров пир. Старик-истопник с желтой бородой, как у домового, с медным крестом поверх рубахи, в новых валенках опять принес лестницу. На бревенчатые, давно ободранные стены в столовой палате повесили троченые молью ковры, стол унесли, ужин накрыли прямо на полу на ковре. Всем велено ужинать, сидя по-вавилонски. Царем Валтасаром быть Гавриле. На него надели парчевый кафтан, хоть ветхий, да красивый, алый с золотыми грифонами, на плечи шубу, какие носили 100 лет назад, на голову жемчужный венец, кажется, еще царицы-бабушки. Наталью Алексеевну стали одевать Семирамидой в золотые ризы, поверх тяжелых кос навертели пестрых платков, послали дворовых девчонок надергать у петухов из хвоста перьев покрасивее, и эти перья воткнули ей в тюрбан. Думали, кем быть Марфе и Анне. Наталья велела им пойти за дверь, распустить косы, снять платья, юбки, остаться в сорочках. Благо, сорочки тонкого полотна, длинные и свежие. Опять дворовые девчонки слетали на пруд, принесли водяных кувшинок, ими обмотали девам Меньшиковым шею, руки, волосы. Длинными стеблями они подпоясались, стали русалками с Тигра и Евфрата. Катерину одеть было легко, богиней овощей и фруктов. Имя ей по-вавилонски Астарта, по-гречески Флора. Девчонки сбегали, надергали моркови, петрушки, нарвали зеленого луку, гороху, принесли незрелых тыкв, яблок. Катерина, разгоревшаяся с влажным ртом, круглыми от счастья глазами и более не робевшая, как всегда смеялась звонко всякому пустяку, стала истинной Флорой, обмотанная горохом, укропом в венке из овощей. Держала в руке корзину с крыжовником и красной смородиной. «А живописцу кем быть?» — спохватилась Наталья. «У нас Эфиопа нет, быть ему эфиопским царем». Новое чудо началось для Андрюшки Голикова. Женские руки, не то в яви, не то во сне, начали его тормошить, поворачивать, напутывать на него шелк и парчу. Лицо ему измазали сажей, ущемили ноздрю медным кольцом, чтобы непременно сидел с кольцом в носу. Кажется, дай ему Господь ангельские крылья, не был бы он столь блажен. Вошли, низко кланяясь, 3 музыканта из немецкой слободы — скрипач, губной гармонист и флейтист. Их тоже кое-как одели. Теперь ужинать, сидеть на подушках, поджав ноги, пить мед и вино из раковин —